Георгий спустился с сопки, вышел на опушку болота и осмотрелся. Нет, напрасно. Ждать нечего. Скорее в усыпальницу. Он может дать круг и вернуться за вещами. Там его подождать. Вернется, поскольку ушел налегке, с одним автоматом. Конечно, в схоронах у него могут быть боеприпасы и продукты, но такого арсенала, который он притащил, верхние сволочи, наверняка нет. Он хотел пересечь болото напрямую, в открытую, уже сделал несколько шагов по чистому месту, и в этот миг услышал за спиной хруст валежника и шорох камешков под ногами. Кто-то шел тем же маршрутом, что и он, причем не два человека, а значительно больше. Поспелов заскочил обратно в лес и затаился между высоких кочек. Через минуту из ельника высунулся мужик со шмайсером, поглядел по сторонам и стал мочиться. За ним появилось еще человек шесть, многие из которых были с оружием, с топорами и саперными лопатками на поясах, и у всех за спинами полупустые рюкзаки. Странная эта компания остановилась на краю болота, потянула табачным дымом, заговорили в полголоса, кажется, заспорили. Идти сейчас верхние сволочи или переночевать в сопках за болотом? Один из мужиков отсоединился от группы и пошел прямо на Георгия, расстегивая на ходу брюки, облюбовал место между кочек, где сидел на корчиках Поспелов. Деваться было некуда. Наставленный на мужика пистолет произвел впечатление, по лицу скользнула гримаса ошеломленного испуга. Если бы он не крикнул от неожиданности, возможно, разошлись бы мирно. Возглас у мужика вырвался непроизвольно, и сразу же его товарищи присели, будто вранье перед взлетом. Георгий метнулся в ельник, краем глаза уловив, как с мужика сваливаются штаны, а сам же тянет автомат из подмышки. Звонкий шелестящий звук очереди ударил за спиной, когда Поспелов был надежно прикрыт густым подлеском. Чуть запоздало, вслед ей затрещали сразу два автомата. И сиплый голос заблажил совсем рядом. — Держи его, падлу! Тут он! Верхушки молодого ельника сдрожали, затряслись с разных сторон. Кто-то продирался через подлесок, смело, нагло, напористо переговаривались. — Мочи его, гада! А кто это был? Кто был-то? Да хрен его! Какой это с пистолетом? Чуть в брюхо не засадил. Поспелов стал пятиться чуть ли на четвереньках. Отсидеться в подлеске вряд ли удастся, шли цепью плотно, а никого не видать. Он отскочил за огромный валун, вросший в землю. Дальше виднелся светлый прогал, и начинался старый лес. Куда соваться не следовало, все как на ладони. Георгий сделал бросок вдоль ельника и вдруг услышал голос в пяти метрах. «Вот он, сука!» И сразу брызнул веер очереди. Перед глазами упала срубленная елочка. Он стрелял наугад на звук голоса и оружия, однако в тот же миг увидел, как из молодняка вывалился и распластался перед ним человек. Мелко затрясся в конвульсиях. Поспелов всунулся к нему, чтобы взять отлетевший автомат, но из ельника, чуть левее камня, вынырнули сразу четверо и полоснули очередями от животов, словно немцы в кино. Они видели цели еще бы мгновение изрешетили. Настолько плотно был огонь и так близко, пули ковыряли мшистую землю. Георгий кувыркнулся вперед к противнику и трижды выстрелил по пригнувшимся фигурам. Один сел, схватившись за живот, остальные бросились в рассыпную. «Стреляет, гад! Мочи его!» Поспелов кувыркнулся назад и упал на первого убитого, мгновенно ощутив мягкость и мерзость мертвого тела. А по нему били с трех сторон, срубая над головой мелкий ельник. Нельзя было пускать их к себе в тыл. Могут выжить, выйти с него на чистое болото, и тогда крышка. Георгий сделал тройной бросок, резко меняя направление и расстреливая остатки патронов в магазине. Затаился на мгновение, вжался в мох, перезаряжая пистолет, и неожиданно услышал устрашающий крик. — Не стреляйте! Нахрен! Пришелец! Это пришелец! Уходим! Странный этот смертельно перепуганный крик в пылу боя подействовал мгновенно, как шоковый паралич. Огонь в тот же миг прекратился, автоматы захлебнулись на полуслове, и с минуту слышался лишь треск сучьев и тяжелый бег, чем-то напоминающий бегущие стадо кабанов. Мародеры, по всей вероятности, это были они, уходили, бросив своих убитых и раненого, Тот, которому досталось в живот, и щекотался, трепыхаясь на толстом маховом матраце, и изредка в ельнике мелькали его руки и ноги.